«Думаете, вы умнее Малюта Скуратова, и я не вижу, откуда и что идет?» — взорвался вдруг думный дворянин. «Однако великий государь своему братцу больше веры дает, чем нам, верным слугам. Не слова нужны царю, а дело. Человека надо сыскать, которому будто Владимир Андреевич отравное зелье дал извести брата своего царя и великого князя. А как сыскать? Нам учить тебя, Григорий Лукьянович, не приходится». «Ладно, спорить не время», — согласился Малюта Скуратов, по привычке пригладив бороду. «На то мы верные царские слуги, чтобы царя сберегать, а его врагов рубить без жалости и отдыха». «Понял, наконец», — ухмыльнулся Иван Чеботов, «а то ломается, словно красная девица». «И еще задача, братья», — опять вмешался Алексей Басманов, — «дело важное». «Важное», — пробурчал Малюта, — «сколь у тебя дел важных». «Мария Темрюковна, царица, больна, жить ей осталось немного. Значит, царю другая жена понадобится, а нам, опричнине, не все равно, кто царицей будет. Так я говорю». Вельможные собеседники согласно наклонили головы. «Ну вот, Катерину Ягеллонку царю теперь не взять, она свейской королевой стала, значит, великий государь природную русскую будет искать. А кто у нее в родне окажется? Может, и враги наши. Станут царицы в уши дуть, а она царю печалится, и кто знает, куда дело пойдет. Ночная кукушка, говорят, дневную завсегда перекукует. Глядишь, в опричнине конец, отдадут нас грешных на суд земщине. Надо найти ему такую жену, чтобы красива была и опричнину любила, и чтобы родня ее тоже нас любила». «Марию Темрюковну братец научил», — вмешался Иван Чеботов. «Так она каждую ночь царю плакалась. Боюсь, де я, нас могут вороги жизни лишить. Нужны де нам верные люди для бережения. Царь им приблизил нас, опричников, к себе, а новая жена может супротив наговорить. Как ты мыслишь, Алексей Данилович, с какой стороны к этому делу подойти?» — спросил Малюта Скуратов. «Пусть царь объявит смотрины, а мы со всей русской земли ему красавец пригоним и по сердцу поможем выбрать. Знаем, какие ему нравятся». Скуратов засмеялся, щуря узкие глаза. «А твое дело, Григорий Лукьянович, лекарей да повивальных бабок научить, какая невеста пригодна для царской радости, а какая нет и по каким статьям ущерб имеет. Невест, что земские бояре будут предлагать, надо отмести». Малюта опять засмеялся. «Здесь я промашки не дам. Все в лучшем виде устрою и царю смотрины посоветую». Братья-опричники выпили еще по чаше меда во здравие великого государя. «Царь другим стал, не шутит, как прежде. Все думает, — сказал Вяземский, — и зла в нем больше». Еще поговорили о том о сем. На дворе залаял цепной пес, в дверях раздался настойчивый стук. Опричники посмотрели друг на друга, Никита Адоевский побледнел. «Неужто от царя?» Малюта молча поднялся с места, снял с гвоздя связку ключей, пристегнул их к поясу и стал медленно спускаться по крутой лестнице. Послышались приветственные возгласы. Снова заскрипели лестничные ступени. В комнате появился Малюта, а с ним низенький щуплый старичок с живым и умным лицом. «Аникий Федорович, в гости к нам», — сказал Скуратов, изобразив на своем лице радость. И, кстати, угадал. «Праздник у Машеньки родилась сегодня. Товарищи, — он показал на опричников, — поздравить пришли». Осторожный Малюта кривил душой. День рождения Машеньки давно миновал. Не обнесли бы перед царем. Будто мы здесь изменные дела замышляем, — пришло ему в голову. А Никей Федорович поклонился. Он дышал тяжело, лестница его утомила. Опричники вежливо ответили. Царь любил и жаловал Строганова. «Сколько же и минуло твоей Машеньке, Григорий Лукьянович?» — спросил купец с ласковой улыбкой. 12 годочков, скоро заневестится». А Никей Федорович полез в кошель из замши, висевший на поясе с левого боку, и вынул белую холщовую тряпочку. Тряпочки оказались золотые серьги, а в них на подвесках граненые рубины, большие, как желуди. «Мой поминок, Григорий Лукьянович», — сказал Строганов, отдавая серьги. «Примечание. Поминок — подарок. И пожелай ей здоровья и хорошего жениха. Денек сегодня Бог послал пригожий, в небе облачка нет, тихо, и солнышко яркое. Малюта Скуратов подарок принял, поблагодарил. Старика Строганова опричники усадили в красный угол под иконами.